Сыщик уже протянул руку, чтобы открыть входную дверь участка, но она распахнулась сама. Румяный Лебедев, как всегда, сжимал свой походный чемоданчик. «О, Ванзаров, попался!» — радостно крикнул он. «Здравствуйте, Аполлон Григорьевич. Опять будете пугать ужасами Сомы?» «Буду». «Кстати, записная книжка Серебрякова утонула». «Да, лежит на дне Невы», — подтвердил Ванзаров. «А откуда вы узнали?» «Да встретил сейчас Курочкина». Лебедев вытащил из кармана шубы потертую книжечку в голубой обложке. Зато я кое-что разыскал. Оказалось, что эксперт принес одесское издание 1883 года магистерской диссертации, тогда еще никому неизвестного Дмитрия Овсяника-Куликовского. Брошюрка называлась «Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности» и полностью посвящалась изучению божества Сомы. Ванзаров попытался отделаться, но криминалист вцепился в него мертвой хваткой. «Да как вы не понимаете?» — кипятился Аполлон Григорьевич, раскрывая книжицу. «Вот, слушайте. Проникая в человека, оно приводит в священный трепет все силы души его, и человек чувствует, что какое-то божество, мощное и властное, вселилось в него. Он теперь ощущает в себе необычайный прилив сил, он мнит себя причастным к божественной субстанции. Вот какие ощущения дает Сома». «Позвольте, но вы же сказали, что Сома — это божество». «Напиток и божество — это одно и то же», — отмахнулся Лебедев. «Важно другое. Сома дает ощущение неограниченных сил. Она дарит чудодейственную мощь. В таком состоянии человек может сделать все, что угодно, понимаете?» «И этому есть доказательства?» — спросил Ванзаров с некоторым интересом. «Извольте». Лебедев перевернул несколько страниц. «Вот. Мы имеем дело не с простым, но религиозным опьянением, в экстазе которого человек мнит себя всемогущим чародеем. А? Как вам?» «Это все?» — саркастически спросил сыщик. «Не густо, Аполлон Григорьевич». Лебедев несколько опешил, но быстро сунул брошюру в карман, а из другого извлек мятую бумажку. «Сейчас добавлю», — сказал он, разворачивая листок. «Итак, прозорливый, преславный, продли нам срок нашей жизни, о Сома, славный напиток дает избавление, суставы крепит, как ремни повозку, Сома, царь, милостив нам на счастье, мы твои по обету, знай об этом». Лебедев декламировал ужасно, словно провинциальный трагик. Несшие службу возле дверей городовые, открыв рот, с удивлением вытаращились на знаменитого криминалиста. Ванзаров подхватил эксперта и потащил по улице. Но Лебедев, вкусив поэтического вдохновения, не мог остановиться. Он почти кричал: «Прочь отошли те недуги болезни! Дурманищи затряслись от страха! Это мощный Сома до нас добрался! Мы пришли туда, где жизнь продлевают! Ты, Сома, нас подкрепляешь повсюду! Солнце стяжаешь! Взойди, мужезритель!» На Аполлона Григорьевича уже оборачивались прохожие. Ванзаров понял, что представление надо прекращать немедленно, пока Лебедев не пустился в пляс. Он выдернул у эксперта листочек. «Вы меня уговорили. Сома — очень полезная вещь. Что дальше?» «А дальше мы поедем к человеку, который нам все про нее расскажет», — весело сказал Лебедев. «Прошу прощения, у меня дела». Ванзаров попытался улизнуть. «Никаких дел. Нас ждет Бадмаев». «Кто?» Ванзаров не поверил своим ушам. Знаменитый в Петербурге доктор тибетской медицины жил в собственной каменной даче, которую построил по специальному проекту на Поклонной горе. В столице у него было много горячих поклонников и не менее яростных противников. Одни говорили, что Бадмаев – это кудесник и целитель, который может вылечить самого безнадежного больного. Другие уверяли, что он просто шарлатан и невежественный знахарь. Ванзаров вспомнил, что этот лекарь четверть века назад предлагал императору Александру III присоединить к России Монголию, Китай и Тибет, придумав совершенно фантастический проект. Проект его величества завернул, но бурят был принят на службу в Министерство иностранных дел и дослужился до действительного статского советника и генеральских погон. Ехать к такому неоднозначному господину у сыщика не было никакой охоты. «Бадмаев — это чудо», — провозгласил Лебедев. «Он потомок Чингисхана. Петр Александрович выучился искусству тибетского врачевания у брата и отца. Он даже перевел на русский язык древний секретный медицинский трактат «Жутши». Теперь открыл свою клинику и добивается поразительных результатов. Думаю, он, как никто, может все нам рассказать про Сому». «Хорошо, уговорили», — со вздохом согласился Ванзаров. «Только про Сому вы сами будете расспрашивать». «О чем речь?» «Дорогой коллега», — обрадовался Лебедев, — «в свою очередь прошу вас, не прикасайтесь ни к чему, что Бадмаев может предложить, ни к чаю, ни к настойке, ни даже к стакану с водой». «Это почему же?» — удивился Родион Георгиевич. «А кто его знает, что он туда может намешать?» — на полном серьезе проговорил эксперт.